Не радуйся ничему, и плакать не будешь. Не привязывайся ни к чему, и нечего будет терять. Останавливай всякие движения астрала на одном из полюсов, чтобы другой не смог проявиться. Двуполюсность самости можно остановить в действии лишь этим путем. Нарадовавшись самостью в волю, поздно думать о том, как избежать горевания, ибо проявление на одном из полюсов непреложно вызовет манифестацию на другом, противоположного чувства или эмоции, или переживания. Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы убить желания. Как часто желает человек того, что принесет ему горе, и радуется тому, от чего будет плакать? Не знаем, что влечет за собою то или иное явление, и потому радоваться ему или печаловаться, желать его или не желать, не мудро. Лучше встречать его, не позволяя астралу приходить в движение, то есть в равновесии полном. Так вот и недавно. Сколько было радости о том, что принесло столько печали и разочарования в людях. Также несостоятельны и огорчения, последовавшие за первой радостью, ибо неизвестно еще, что дадут в результате горестные события жизни. Лучше не радоваться ничему, так как не радоваться легче, чем не горевать, и остановить переживания на положительном полюсе проще, чем на отрицательном. Убить надо убить, паяться в себе, дабы не терзал сознание своими нескончаемыми неуравновесиями. И маски надо сорвать. Но так как это трудно, то лучше не надевать их на ближних, предоставив каждому выявлять себя до конца и не перегружая никого громадой доверия, привязанности или любви. Лучше сторожкая зоркость, нежели неоправданная, непроверенное и неутвержденное делами доверие или наделение ближних несуществующими качествами. Надо просто знать, а не воображать, если не знаешь. Слишком много воображаемого принимается за действительность, а за этим горькое разочарование в людях без масок. Лучше сурово знать, нежели умиляться масками.